Пятый год при отосчислению нового мира. Безымянный поселок. Северо-западу от форта последний привет. Бой подходил к концу. Где-то на окраине еще постреливали, но уже лениво, с длинными паузами. Так стреляют, когда добивают раненых врагов. На некоторых участках они лежат плотно, как норвежские селедки в бочках. Исход этой трехдневной драки был ясен. Мы отбились. Правда, еще непонятно, с какими потерями. Рядом со мной лежал убитый поселенец. Мы с шерифом отстреливались от наседавших бандитов, слушая его предсмертные стоны в коротких паузах между выстрелами. Помочь ему не могли. Каждый умирает в одиночку, даже если окружен людьми. Так всегда бывает. Захлебываешься ли кровью под пулями, или тихо угасаешь в пустой квартире. Этот простой деревенский парень с русыми волосами, слипшимися от засохшей крови, он даже мертвый, помогал нам держаться. Прикрывал своим телом от пуль. А я и имени его не знаю. Второй раненый лежал у бруствера. Сжавшись в комок, он тихо стонал, зажимая ладонями развороченный осколками живот. Пытался собрать выползающие кишки и запихнуть их обратно. Он был еще жив, когда мы отбивали последнюю, самую злую атаку. Бессмысленную атаку. Бессмысленную, как любая война. Отбили. И в этот момент парень тихо угас. Когда я отстегнул от ремня флягу с водой, он был уже мертв. Смотрел на меня своим остекленевшим взглядом, будто ждал ответа на вопрос. «Да, парень, мы отбились. Как сказал шериф, глотая теплую воду из моей фляги, мы все-таки перебили хребет этим парням». Он жадно пил воду, отдававшую противным вкусом пластика и дезинфицирующих таблеток. Вода к исходу второго дня закончилась. Пробираться к реке было трудно, и мы пили мутную глинистую воду, набранную из небольшого ручья, протекающего через поселок. Шериф обливался, захлебывался, но пил. И никак не мог поверить, что все закончилось. Я тоже не верил. «Поль!» Он опустил флягу, перевел дух и вытер ладонью рот. «Чего мы ждем?» «Ничего». Я пожал плечами. «Слышишь, как тихо?» «Господи, даже и не заметил». «Бывает». Через несколько минут к нам пробрался Карим с двумя местными парнями. Они опять удерживали левый фланг. Шая тяжело перекатился через бруствер и сел рядом, привалившись спиной к трупу. Вытащил пачку и достал из нее последнюю измятую сигарету. Разломал на две половинки и притянул одну мне. Торопливо закурил и тяжело выдохнул. «Ну, что, медведь, вроде отмахались». «Получается, что так. Кто там еще стреляет?» «Так, мелочи», — поморщился он. «Парни кузнеца Берни загнали нескольких выживших придурков во враг. Пытаются взять их живьем». «Зачем?» «Не знаю. Наверное, чтобы наделать чучел. Я бы тоже так сделал. Набил бы их тела соломой и поставил, как дорожный указатель. И доску на грудь. Добро пожаловать в ад». «Смешно». Догорающий окурок обжег мне губы, и я растер его пальцами. «Пошли, посмотрим, как там наши». Карим встал и взял автомат на изготовку. «Думаю, что у них все нормально. Там было поспокойнее». Перед тем, как отправиться, мы провели зачистку нашего сектора. Чистили передний край и окрестности. Неторопливо и основательно. Дом за домом. Каждый пригорок, каждый валун. От уцелевших и спрятавшихся по разным углам бандитов. Раненых и сдающихся в плен. Зачищали жестко, без лишних соплей и разговоров. Кто не с нами, тот против нас. Поднятые вверх руки ничего не значили. Сегодня нет сдавшихся в плен. Сегодня день мертвых. Один из поселенцев, у которого убили жену и ребенка, шел первым. Мне иногда казалось, что он сошел с ума, даже автоматом не пользовался. Пистолет и здоровенный тесак. Как бы там ни было, но бандитов он потрошил знатно. Только кровавые ошметки летели по сторонам. Мне казалось, еще немного, и он начнет снимать скальпы с этих тварей и отрезать им уши. Трупы не считали. И, конечно, всех бандитов мы не убили. Но убили достаточно, чтобы остатки банд ушли. Видимо, они решили, что этот городок слишком твердый орешек для их гнилых зубов. Когда мы закончили, я и Карим перебрались к центру поселка. Здесь было тише, чем у нас на окраине. Бандиты сюда так и не смогли прорваться. Рядом с навесом, где разместился походный лазарет, стоял медик. Тот самый, старик-бельгиец. Он увидел меня и как-то нехорошо дернулся, будто хотел остановить или что-то сказать. Он еще что-то бурчал, стоя в проходе, но я его не дослушал. Противное липкое чувство ворвалось в душу, будто я знаю, что увижу внутри. Знаю, но не хочу в это верить. Не хочу! А потом я увидел ее маленькую фигурку, лежащую ничком, рядом с походным операционным столом. Увидел рану на спине. Да, Лену убили. Не знаю, скорее всего, это обычная шальная пуля, прилетевшая из саванны. Пуля попала ей в спину, между левой лопаткой и позвоночником. Я опустился рядом и хотел взять Лену на руки. Голова ее безвольно качнулась, будто она не хотела, чтобы я смотрел на нее, такую, мертвую. Может, она была права? И наших мертвых надо помнить живыми? Доктор топтался рядом со мной, будто хотел что-то сказать. Топтался, пока не пришел Карим. Он взял доктора под руку и увел его в сторону. Вокруг меня была дикая пустота. И внутри. Я видел смерть не первый раз, но сейчас она стояла рядом и счастливо скалилась, получив очередную жертву. Что я чувствовал? Боль? Какое вам дело, господа, что я чувствовал и чувствую? И что для меня значила эта женщина, подаренная судьбой на одно мгновение? Это не ваши проблемы. И не ваша боль. Не надо лезть в душу. Боль! Через 20 или 30 минут вернулся Карим. Он остановился рядом и долго глядел куда-то в сторону, будто не хотел смотреть на Лену. Потом нервно дернул щекой, немного помолчал и продолжил. Там Джек Чамберс. Его тоже убили. И Сашку Козина тоже. Где? Тихо спросил я. Здесь. Шая неопределенно махнул рукой. «Видимо, из пулемета достали. Стены в домах тонкие, фанерные. Видно, подставились мужики. Не могу поверить». «Кто еще?» «Никоненко», — Шая говорил медленно. Он будто выдавливал из себя слова вместе с болью. «Еще?» «И Настю. Настю Федорову тоже убили. Она с ранеными была. Здесь, рядом. Осколок. Так глупо. В голову. Кто-то выжил. Кроме нас с тобой?» Он медленно покачал головой. «Нет». «А где биолог?» «Джерри Стаут. Он был на южном блоке. Знаешь, он с собой пацанов закрыл. Мне так Майкл сказал. От гранаты. К ним за бруствер влетела граната, и Джерри на нее лег. Никто бы не подумал, что он так сможет». «Как видишь, смог». «Там люди собираются». Начал Шая и замолчал. «Иди, я скоро приду». Мы шли по пыльной улице городка, я и Карим. На площади должны были собраться выжившие жители, чтобы начать собирать наших погибших. Их надо похоронить. Солнце не даст нам передышки. Тела убитых бандитов, собранные в городке, никто закапывать не будет. Их без церемонии закинут в грузовик, вывезут подальше в саванну и сбросят на землю. На радость местным падальщикам. На улицах еще лежат трупы. Где-то слышится женский плач, безудержный, полный тоски и боли. Так плачут женщины, потерявшие своих мужчин, сыновей, мужей и отцов. Рядом с останками сгоревшего грузовика стоит подбитый джип, уткнувшись радиатором в дерево. Он чадит черным маслянистым дымом. Кто-то из местных очень удачно отправил в него бутылку с горючей смесью. Воняет сжженной резиной и горелой человеческой плотью. Под ногами хрустят мелкие камешки, блестят осколки разбитого стекла и еще не потускневшие гильзы. Через два дня в город пришел последний в этом сезоне конвой с усиленной охраной. Его сопровождали парни полковника. Вместе с ним прибыли большая группа новых поселенцев и помощник шерифа, тот самый, которого, по словам шерифа, ему сосватал орден. Шериф, судя по выражению его лица, был не в восторге от такого помощника. Новых поселенцев оказалось около 40 человек. Эти люди бродили по улице, где еще можно было увидеть останки убитых бандитов, сожженные машины и испуганно толпились у джипов конвоя. Да, понимаю, они не ожидали увидеть такую картину. Это немного не тот рай, который им обещали рекламные брошюрки, напечатанные для новичков, прибывших в новый мир. Неподалеку от домика шерифа, который чернел провалами выбитых окон, примостилось еще одно здание, одноэтажное, с двумя небольшими окнами на фасаде и узкой верандой. Раньше там жил помощник кузнеца. Он погиб в самый первый день. У дверей его хибары стояли два вооруженных парня из числа новых переселенцев, прибывших вместе с военными. «Что вы здесь делаете?» Спросил я, когда мы подошли к этим парням. Нам нужен был шериф. Он куда-то запропастился. «Здесь задержанные, сэр». Молодой безусый парень гордо дернул подбородком. «Кто такие?» «Не знаю, сэр. Помощник шерифа сказал, что это те, кого взял в плен кузнец Берни у восточного оврага». Он так вцепился в автомат, что даже костяшки пальцев побелели. «Их будут судить, да, сэр». «У восточного оврага, говоришь? Открой двери». «Но помощник шерифа, сэр, он сказал, что...» «Малыш, будь другом. Открой двери и отойди в сторону. Не переживай, свое оружие я оставлю снаружи». «Как прикажете, сэр?» Он топтался на месте, но решил не спорить. Тем более, что я сбросил разгрузку и передал оружие Шая. «Не пускай никого». «Хорошо», — кивнул Карим и прикрыл за мной дверь. Я вошел в дом. Прищурился, привыкая к полумраку комнаты. Сквозь забитые досками окна пробивались узкие полоски света. Они светились пылью, висящей в воздухе. Два человека. Зачем они еще живы? Чтобы их торжественно повесили на площади? И кому станет легче? Мне? Кариму? Нашим погибшим ребятам? Джеку Чамберсу? Насте Федоровой? Лене? Сомневаюсь. Один из них посмотрел на меня и вдруг попятился. Дошел до стены и уперся в нее спиной. Резко запахло потом. Я обвел их взглядом и вытащил нож. Не надо делать из правосудия фарс, но и жить этим тварям незачем. Когда я вышел на воздух, кто-то из караульных сунулся в дом. Через секунду парень вывалился наружу. Он посмотрел на меня круглыми глазами, и его стошнило. Прямо на ботинке напарника, стоявшего рядом. Парень долго отплевывался, не обращая внимания на ругань приятеля. Шая спокойно заглянул внутрь. Несколько секунд внимательно смотрел, потом удовлетворенно кивнул и повернулся ко мне. «Пошли, Нардин!» Мы спустились по ступенькам и вышли на залитую солнцем улицу. На ней еще оседала пыль от прибывших машин. Парни полковника смотрели на местных жителей, как на оживших покойников. Отчасти они были правы. Мы уже мертвые. «Нардин, что вы себе позволяете?» На улице неподалеку от нас стоял помощник шерифа. Казалось, еще немного, и он лопнет от негодования, как воздушный шарик. Видимо, он видел реакцию караульного и правильно понял ее причины. «Что?» Я подошел к нему и переспросил. Я словно оглох. Видел лица людей, но не слышал, что они говорят. Не хотел слышать. «Что тебе надо, парень?» «Как вы могли позволить себе убить пленных?» «Поверь, малыш, смог. Я многое могу, особенно сейчас. Хочешь доказать обратное? Лучше не надо». Помощник убежал к шерифу жаловаться. «Безрезультатное занятие, скажу я вам. Шериф был бы против публичного суда и казни. А может, помощник шерифа хотел отправить этих бандитов на базу ордена? Зачем? Молодой идиот, поставленный сюда кем-то из руководства ордена, чтобы наблюдать за этим городком. Не думаю, что он здесь приживется. Здесь другие люди. Ему не повезло. Он нашел шерифа, когда тот общался с Майклом Беннетом и выжившими парнями с южной окраины. Когда Майкл услышал его истеричные вопли, то без долгих разговоров сбил этого помощника с ног ударом приклада в зубы, потом плюнул ему в лицо и ушел. Погибших хоронили на кладбище. Со временем оно разрастется, и чтобы найти могилы наших друзей, надо будет пройти мимо десятка других. Скромные надгробные плиты. Эта земля щедра на такие всходы. Собственно говоря, с этих могил и началась история поселения. Когда мы уезжали, на въезде красовался свежевыкрашенный указатель. Черной траурной краской было написано название города – Аламо. Пастор не забыл про свою идею о названии городка и, пользуясь случаем, окрестил его. История повторяется и, как правило, ничему нас не учит. Опыт бессилен перед нелепой чередой случайностей. Забегая вперед, могу сказать, что наш экспедиционный джип с останками Эндрю Пратта и Билла Тернера обнаружили охотники. Спустя 6 лет после описываемых событий обнаружили, как это часто бывает, совершенно случайно. Они не доехали до форта, не дотянули. Парней похоронили недалеко от места их гибели. Кто-то из жителей Алама не забыл это и поставил на могилу каменную плиту с именами погибших. Мы отбыли в форт полковника с возвращающимся конвоем. Вместе с нами из Алама ехал и Майкл Беннет. Его недостроенный дом сгорел, и вести семью было некуда. Мы с Каримом поговорили и передали ему трофейные деньги, собранные нами с убитых на побережье бандитов. Около 14 тысяч ЭКЮ. Думаю, они ему пригодятся. Майкл не хотел брать, но мы просто вручили пакет с деньгами и пожелали удачи. Два экспедиционных грузовика, чудом уцелевших в этой переделке, оставили у полковника Бирсфорда. Он молча принял груз на хранение. Пытался уговорить нас остаться, но мы отказались. Для Майкла нашлась какая-то временная работа, и он решил задержаться. Его семья дождалась отца и мужа, и это было здорово. Пока мы обсуждали с полковником наши дела, рядом крутился какой-то щеголь. Майор Уильям Клеменс. Он прибыл сюда месяц назад. Судя по хмурому взгляду Бирсфорда, этот человек пришел сменить старика Рея. Власть меняется, господа. Власть меняется. Следующим утром на базу ордена ушел конвой, и нам нашлось два места. Попутчики не приставали к нам с разговорами, и мы были им очень благодарны. Говорить не хотелось. Мы тряслись в кузове грузовика, курили и молчали. На привале, чтобы не мешать остальным, отошли в сторону. Бросили рюкзаки и оружие на землю. Карим достал несколько бутылок бренди, которые ему вручил Беннет. Мы сидели, смотрели на огонь костра и пили. Без пустых тостов и разговоров. Вояки подбросили нас до самого периметра. Охранник, стоявший у ворот, долго разглядывал наше удостоверение. Потом ушел в караульное помещение звонить начальству. А его напарник настороженно нас рассматривал. Словно боялся, что мы устроим маленькую войну. Прямо здесь, не отходя от ворот. Видимо, ему очень этого не хотелось. Он даже автомат, висевший на плече, переправил на грудь. Карим хмуро посмотрел на эти телодвижения, отвел глаза в сторону и сплюнул на песок. Через 20 минут нас пропустили. Правда, оружие попросили сдать. Даже пистолеты забрали. Мне, если честно, было безразлично. Оружие мы свалили прямо на стол дежурного и, поднимая пыль, пошли в сторону знакомого здания. Серый, безликий тип, занявший кабинет Виктора, долго смотрел на мое удостоверение, жевал губами, похожими на куриную задницу, и, видимо, собирался с мыслями. «Мы знаем о случившемся», — наконец выдавил он. «Проводится служебная проверка». Я ничего не ответил. Мне было лень разговаривать с человеком, напоминающим крысу. Узкие, аккуратно подстриженные усы лишь усиливали сходство. Он наверняка пересмотрел слишком много фильмов с Кларком Гейблом. Судя по напомаженным волосам, я не ошибся. «Дело в том, мистер Нардин...» Он попытался состроить горестную физиономию, но у него плохо получилось, и мужчина замолк. Несколько секунд он молчал, потом аккуратно отложил мое удостоверение в сторону. «Дело в том, что я нахожусь в некотором затруднении. Видите ли, ваш отдел расформирован 2 недели назад. Если честно, даже не представляю, чем могу быть вам полезен». Он развел руками и осторожно улыбнулся. «В общем, я уволен. Правильно понимаю?» «Нет, вы не совсем верно истолковали мои слова. Дело в том...» Он опять повторил свою любимую фразу. «Дело в том, что вы вернулись из сложного путешествия. Вам необходимо время для отдыха и реабилитации. Потом, посоветовавшись с нашими специалистами, мы обязательно предложим вам работу, которая будет отвечать вашим требованиям и вашим возможностям». «Благодарю, но я как-нибудь сам устроюсь». «На ваш банковский счет мы перевели жалование за все прошлые месяцы. Насчет финансов можете не беспокоиться. Вы неплохо заработали». Он опять начал улыбаться, но посмотрел на меня и заткнулся. Открыл кожаную папку, лежащую на его столе, достал чек и пластиковую карту. «Вот, пожалуйста. Это небольшая премия и ваше новое удостоверение личности. Так сказать, компенсация. Подпишитесь здесь, будьте любезны». «Благодарю». «Даже более того...» Мужчина с судьбоблеснувшим глазам обрадовался, что я не стал качать права и требовать работу в ордене. «Мы готовы предоставить специалистов для вашей реабилитации. Разумеется, в клинике ордена». «Думаю, что в этом нет необходимости. Я могу быть свободен?» «Да, конечно». Он встал из-за стола и улыбнулся. «Если позволите, один вопрос. Вы в отчете указали, что уцелевшие документы и материалы, оставшиеся после гибели экспедиции, вы передали покойному полковнику Бирсфорду». «Что? Покойному?» «Дело в том, что полковник вчера умер. Увы, но наш старый вояка не выдержал сердца. Мне очень жаль, очень жаль. Он, я уверен, был прекрасным человеком. Пожалуй, что это все. Благодарю вас за сотрудничество и желаю удачи». «Прощайте». Я вышел из здания службы безопасности и увидел Карима. Он освободился раньше меня и теперь мирно сидел на скамейке во внутреннем дворике. На земле валялся тощий пыльный рюкзак. Рядом, привалившись к выжженному солнцем брезенту, пристроился Рина. «Уже?» — поднял на меня глаза Шая. «Да». — кивнул я и присел рядом. Достал сигарету и медленно закурил. «Виктор погиб». «Знаю, известили. Полковник Бирсфорд тоже. Сердечный приступ. Тебя тоже уволили?» «Конечно». Я опять кивнул и потрепал Рина по холке. Крысенок заурчал и ткнулся мне в ладонь мордой. «Власть поменялась. Вместе с ней пришли новые люди. Мне сказали, что наш отдел в службе внутренней безопасности расформирован, и мы больше не нужны. Даже компенсацию выдали. 8000 ЭКЮ и новые идентификационные удостоверения». «Хм, аналогично», — хмуро подтвердил Карим. «Мне сказали то же самое. Как Виктор погиб, не знаешь?» «Сказали, что убит в перестрелке. Здесь, неподалеку от базы». «Как будто на другую планету вернулись», — сказал Шая и обвел пустым взглядом двор. Мы долго молчали. Во дворик выбегали незнакомые служащие, которые подозрительно косились в нашу сторону и старались обойти стороной. Выглядели мы не лучшим образом. Грязные, в истрепанной одежде, недельные щетины и пыль. На фоне их безукоризненно выглаженной формы, с блестящими эмблемами и начищенными ботинками, мы смотрелись бездомными бродягами, что, в общем-то, недалеко от истины. «Чем займешься, медведь?» «Не знаю». Я пожал плечами и бросил окурок в урну. Промахнулся. Вставать было лень. Вытер лицо грязной куфией и потянулся за следующей сигаретой. Закурил. Немного помолчал. «Для начала надо забрать свои вещи со склада». «А потом?» «Потом заберу сына». «Сына?» Карим непонимающе посмотрел на меня и переспросил. «Какого сына? У тебя есть сын?» «У Лены был сын. Он сейчас живет в служебном интернате для детей, чьи родители работают на орден. Перед уходом в экспедицию она оплатила его содержание на полгода вперед. Это здесь недалеко, на территории базы». «Сын», — Карим говорил медленно, будто пробуя это слово на вкус. «Сколько ему?» 2 года. «Как зовут?» «Никита». Я глубоко затянулся и повторил. «Никита Нардин». «Понимаю». «Это единственное, что я могу для нее сделать – вырастить ее сына». «У ребенка должен быть отец», – согласился Шая. «Чем потом займешься?» «Что-нибудь придумаю. А ты?» «Еще не знаю». Карим погладил рысенка по голове. Рина извернулся и ухватился за руку хозяина своими толстыми лапами. «Наверное, отправлюсь куда-нибудь. В Виго или в Порто-Франко. Не знаю. Не хочу сейчас думать». «К Демидову не поедешь?» «Пожалуй, что нет. Не хочу возвращаться в те места». «Ну что, Карим, пойдем?» «Пошли, медведь!» Когда мы забрали у охранников свое оружие и вышли через ворота, на землю осторожно упали первые капли. Начался сезон дождей.